Часть третья. Долгая дорога. Прогибаясь под обстоятельствами. Кто-то ударил Ярви по лицу. Он видел руку, слышал шум, но почти ничего не почувствовал. «Беги!» – прошипел голос Джода. Дрожащий Ярви мог лишь небыстро шаркать. Качающиеся цепи, промокшая одежда с каждым шагом тащили его вниз. Галька вцеплялась в наполненные водой сапоги. Он часто спотыкался, но когда бы он ни упал, сильные руки поднимали его вверх, тащили его в темноту. «Иди!» – проворчал Ральф. У покрытого снегом берега Ярви бросил взгляд назад и выдавил «Боги!» сквозь стучащие зубы. Мать моря жадно заглатывала южный ветер. Бак был объят огнем, такелаж горел полосами пламени, полыхал топ мачты, где обычно сидела Сумаэль. Скамьи, на которых раньше мучился Ярви, были затоплены. Перепутанные весла беспомощно торчали кверху, как ножки перевернутой мокрицы. Лишь один угол юты виднелся над водой, в которой отражались языки огня. Трюм, хранилище и капитанская каюта были уже в тишине под водой. На берегу на пристани появились черные фигуры. Осмотрелись. Охранники, избежавшие меча, ничто. Рабы, каким-то образом освободившиеся от цепей. Ярви подумал, не слышится ли ему слабый плач за завываниями ветра, слабые крики над треском огня. Не было способа узнать, кому повезло спастись в том суровом испытании огнем и водой, кто выжил, а кто умер. А Ярви слишком замерз, чтобы радоваться спасению от очередной беды, не говоря уж о том, чтобы горевать о тех, кто не спасся. Несомненно, сожаления довольно скоро нагрянут, если он переживет эту ночь, конечно. «Шевелись!» — сказала Сумаэль. Они втащили его на гребень. Он кубарем покатился с другой стороны, проехал на спине и остановился. Кожу обжигал холод. Каждый ледяной вдох был ножом в горле. Он увидел широкое лицо Ральфа с отблеском оранжевого на одной щеке и мрачную подергивающуюся Сумаэль в свете отца луны. «Оставьте меня!» — попытался он сказать, но рот слишком занемел, чтобы выдавливать слова. Его зубы промерзли до корней, изо рта вылетело лишь слабое облачко пара. «Мы бежим вместе», — сказала Сумаэль. «Такой ведь была сделка». «Я подумал, она закончилась, когда Триг начал меня душить». «О, ты так просто не отвертишься». Она схватила его за скрюченное запястье. «Поднимайся». Его предавала семья, собственный народ, и вот он нашел верность среди кучки рабов, которые ему ничего не должны. Он был так растроган, что захотел разрыдаться. Но у него было чувство, что слезы еще пригодятся. С помощью Сумаэль ему удалось встать. С помощью Ральфа и Джода ковылять, почти не думая о направлении, лишь бы тонущий южный ветер был где-нибудь позади. В сапогах хлюпала ледяная вода, и ветер так сильно прорывался через промокшую натирающую одежду, что казалось, на нем нет ничего. «Вот и надо было тебе выбрать для побега самое холодное место из всех, созданных богами», — ворчал Ральф. «И самое холодное время года». «У меня был план получше». Было слышно, что Сумаэль тоже не совсем рада, что он полностью рухнул. «Но он утонул вместе с южным ветром». «Планы иногда должны прогибаться под обстоятельства», — сказал Джод. «Прогибаться?» — проворчал Ральф. «Этот порвался в клочья». «Туда?» — Ярви указал замороженным обрубком пальца. Впереди в ночь цеплялось чахлое дерево. На верхушке все ветки были белыми, а внизу виднелось тусклое мерцание оранжевого. Он едва смел верить собственным глазам, но двинулся в ту сторону так быстро, как только мог в этом состоянии. Наполовину шагом, наполовину ползком, полностью в отчаянии. В этот миг даже мечта об огне казалась лучше, чем ничего. «Стойте!» – прошипела Сумаэль. «Мы не знаем, кто...» «Нам плевать!» – сказал Ральф, ковыляя следом. В яме под скорченным деревом горел костер. Там было укрытие от ветра, аккуратно сложенные части сломанного ящика, и в середине мерцал маленький огонек. Над ним, сгорбившись, раздувая его парящим дыханием, сидел Анкарн. Если б Ярви выбирал, кого спасти, имя Анкарна было бы на его губах далеко не первым. Но освобождение Ральфа и Джода означало и освобождение их напарника. А Ярви бросился бы сейчас к ногам Адема, предложи тот согреться. Он плюхнулся на колени, протягивая дрожащие руки к огню. Джод упер руки в бока. «Значит, это ты его развел?» «Дерьмо не тонет», — сказал Ральф. Анкарн лишь потер скрюченный нос. «Если вас волнует моя вонь, можете найти себе костер сами». Из рукава Сумаэль тихо выскользнул топорик, его острие поблескивало. «Мне нравится этот», — бывший шкипер пожал плечами. «Тогда не пристало мне отсылать отчаявшихся прочь. Добро пожаловать в мой дворец». Сумаэль уже взобралась по замороженным скалам на дерево и аккуратно обрубила большую ветку. Теперь она втыкала ее в землю так, чтобы маленькие веточки торчали перед огнем. Затем щелкнула пальцами перед Ярви. «Снимай одежду». «Любовь все еще жива», — сказал Ральф, закатывая глаза. Сумаэль его проигнорировала. «Мокрая одежда убьет тебя ночью так же верно, как враг». Теперь, когда холод ослабил хватку, Ярви почувствовал свои синяки. Каждая мышца ныла, голова болела, шея пульсировала там, где ее держали руки Тригга. Сил возражать не было, даже если бы он хотел. Он стащил промокшую одежду, некоторые швы которой уже покрылись льдом, и приблизился к огню, насколько посмел. Почти голый, за исключением ошейника и цепи. Ральф набросил на его дрожащие плечи старую овечью шкуру. «Я даю ее взаймы», — сказал он. «Не отдаю». «В любом случае, очень признателен», — выдавил Ярви, стуча зубами. Он смотрел, как Сумаэль развешивает его одежду перед огнем, и та начинает потихоньку парить. «Что, если кто-то увидит свет?» — спросил Джот, хмуро глядя туда, откуда они пришли. «Если предпочитаешь замерзнуть, сиди в темноте. Ее тут полно». Анкарн пытался извлечь побольше тепла, тыкая палкой в огонь. «На мой взгляд, драка, пылающий корабль, потом тонущий корабль уменьшат их поисковые аппетиты». «Особенно, если до рассвета мы уйдем подальше», — сказал Ральф. «Куда?» — спросила Сумаэль, присаживаясь рядом с Ярви. Очевидным выбором был восток. На восток, вдоль берега, тем путем, что их принес южный ветер. Но Ярви было нужно на запад, в Ванстерланд, в Гетланд. К Адему, к мести, и чем быстрее, тем лучше. Он глянул на пестрое сообщество, собравшееся над животворящим огнем. Их лица выглядели узкими и странными в свете костра. Ярви думал, как он станет убеждать их идти в другую сторону. «На восток, конечно», — мрачно сказал Ральф. «Как давно мы проплывали мимо того торгового поста?» Сумаэль некоторое время считала на пальцах. «Пешком мы, может, доберемся туда за 3 дня». «Это будет тяжело». Ральф поскреб ногтями щетину на шее. «Чертовски тяжело и...» «Я иду на запад», — сказал Анкарн, сжал зубы и уставился в огонь. В тишине все смотрели на него. «Куда на запад?» — спросил Джот. «Торлби». Ярви мог лишь поднять брови от такого неожиданного выбора места. Ральф захохотал. «Спасибо за то, что дали мне хороший повод посмеяться перед смертью, господин Анкарн. Наш бывший шкипер идет в Гетланд». «В Ванстерланд. Я постараюсь найти там корабль». Ральф снова хихикнул. «Ты собираешься пешком идти до Вольсгарда? Как долго придется идти, о штурман?» «Пешком как минимум месяц», — сказала Сумаэль так быстро, что, казалось, она об этом уже подумала. «Месяц этого!» Ральф махнул широкой рукой на покрытую снегом пустоту, через которую они уже пробирались, и Ярви был вынужден признать, что эта мысль совсем не воодушевляла. «И с таким оснащением?» «У меня есть щит!» Джот скинул его со спины и постучал по нему кулаком. Это был большой круглый щит из грубого дерева с железной шишкой в центре. «Думал, пригодится в качестве лодки». «А мне великодушный охранник дал взаймы свой лук». Ральф подергал тетиву, словно это была арфа. «Но без стрел музыки на нем не сыграешь. У кого-нибудь есть палатка? Дополнительная одежда, одеяло, санки?» В ответ была тишина, если не считать завывания холодного ветра снаружи их освещенного костром укрытия. «Тогда удачи вам, господин Анкарн. Было удовольствием грести рядом с вами, но, боюсь, наши пути должны разойтись. Остальные пойдут на восток». «Что за болван поставил тебя во главе?» Они все обернулись на хриплый голос из темноты. Это был ничто. Он был весь измазан сажей и своей обычной грязью. Лохмотья, волосы и борода почернели. На нем были сапоги и куртка Тригга, на одном плече застыла кровь. На другом он тащил большой тюк парусины. В одной руке он, будто укрывая ребенка от морозной ночи, баюкал меч, которым при Ярве убил 6. Он уселся перед костром, скрестив ноги, словно эта встреча была давно запланирована, и удовлетворенно вздохнул, протягивая руки к огню. «На запад, в Гетланд, звучит хорошо. Туда и пойдем». «Триг?» — спросила Сумаэль. «Не нужно больше думать о нашем надсмотрщике. Мой долг ему выплачен, но между мной и Шадикширам счет еще открыт». «Ничто!» — полезал палец и потер пятно на клинке своего меча. «Нам надо оторваться от нее как можно дальше». «Нам?» — бросила Сумаэль, и Ярви отметил, что топорик за ее спиной был наготове. «Ты приглашаешь нас идти за собой?» Свет от костра плясал на диких глазах ничто. «Если только никто не хочет пригласить меня». Ярви выставил между ними руки, чтобы сгладить путь отцу миру. «Нам нужна любая помощь. Как хоть тебя зовут?» Ничто долго смотрел в ночное небо, словно ответ был написан среди звезд. «У меня было 3 имени. Может, 4, но ни одно не принесло удачи. Я не хотел бы, чтобы они принесли неудачу и вам. Если хотите поговорить, ничто подойдет. Я не любитель поболтать. Шадикширам пойдет за нами, и она будет ждать, что мы отправимся на восток. «Потому что идти на запад — безумие!» Ральф обернулся к Сумаэль. «Скажи им!» Она сжала покрытые шрамами губы и прищурила глаза, глядя на огонь. «Восток быстрее, восток легче». «Вот!» — рявкнул Ральф, хлопая себя по бедру. «Я иду на запад», — сказала Сумаэль. «М? На востоке будут люди. Любой, кто убежал с корабля. В прошлый раз тот торговый пост кишел работорговцами». «А Ванстерланд не кишел?» — спросил Ральф. «Поскольку мы там на инглингах неплохо наварились». «Восток опасен», — сказала Сумаэль. «А на западе ничего, кроме 2 недель по пустыне». «Там есть лес. Лес означает горючее. Может быть, еду. На востоке торговый пост, но что потом? Болото и пустыня на 100 миль. Запад — это Ванстерланд, запад — это цивилизация, запад — это, может быть, корабли, что идут дальше. Домой». «Домой». Джод глядел на огонь, словно видел там свою деревню и тот самый колодец с самой вкусной водой в мире. «Направимся вглубь земли», — сказала Сумаэль, «подальше от поля зрения любых кораблей, потом на запад». Ральф вскинул руки. «Как ты найдешь дорогу в снегах? Закончите тем, что будете ходить кругами!» Сумаэль вытащила из куртки кожаный сверток и развернула, чтобы показать подзорную трубу и инструменты. «Я отыщу дорогу, старик. Не волнуйся на этот счет. Не могу сказать, что с нетерпением предвкушаю прогуляться по любому из этих маршрутов. Особенно в вашей компании. Но на западе шансов может быть больше». «Может быть!» «Иногда, может быть, это лучшее, на что стоит надеяться». «Трое на запад!» Анкарн впервые улыбнулся с тех пор, как Шадикширам выбила ему 2 передних зуба. «Что насчет тебя, здоровяк?» «Хм...» Джод задумчиво подпер подбородок кулаком и оглядел вокруг. «Хм...» Он тщательно осмотрел каждого из них и закончил на инструментах Сумаэль. «Ха...» Он пожал большими плечами и глубоко вздохнул. «Ральф, в бою я предпочел бы тебя любому, но когда дело доходит до того, чтобы попасть из одного места в другое, я доверюсь Сумаэль. Я иду на запад, если вы меня возьмете». «Можешь подержать надо мной свой щит, когда пойдет снег», — сказала Сумаэль. «Да вы все нахрен спятили!» Ральф хлопнул тяжелой рукой по плечу Ярви. «Похоже, Йорф, остались только мы с тобой». «Я... весьма польщен предложением». Ярви выскользнул из-под руки Ральфа, скинул его шкуру и надел свою рубашку, которая еще не совсем высохла, но уже почти. «Но в первую очередь нам надо держаться вместе. Держаться вместе или умереть поодиночке». А еще в Гетланде его ждали стул, клятва и месть. И чем дольше они ждут, тем шансов меньше. «Мы все пойдем на запад». Ярви ухмыльнулся Ральфу и хлопнул его по плечу здоровой рукой. «Я молился о помощи помоложе, но возьму то, что смогу». «Боги!» — Ральф прижал ладони к вискам. «Мы все об этом пожалеем». «Присоединю эти сожаления к остальным». Ничто смотрел в темноту, словно увидел за огнем призрачного гостя. У меня их достаточно».